21.1.7. Для сравнения. Некоторые переводчики опускают это выражение, например, «сенар», другие же переводят его различно, но так, что чувствуется его излишность в фразе, например, «бюрнув» «pour te faire souvenir de où» «Dessen, damit du sie kennst». С одним из этих оттенков передают это выражение Томпсон, Ливи, Теланг. Но не тот, ни другой тот оттенок не вытекает из внутреннего смысла фразы. Особенно странно звучит, когда в числе витязей, с которыми знакомит или о которых напоминает Дурьотхана Дроне, на первом месте стоит сам же Дрона. Ясно, что такой перевод не передает смысла подлинника. Дурьотхана в решительный момент перед боем охватывает взором войска и советуется со своим наставником в ратном деле Дроной, на которого он возлагает особые надежды. Дурьотхана мысленно взвешивает соотношение сил и выражает дальше, шлока 10, итог сравнения не в пользу своей стороны. Вот почему ему понадобилось перечислять выдающихся бойцов с обеих сторон, а не ради театрального представления их Дроне, который не мог их не знать или забыть. В таком понимании разбираемое выражение получает силу и смысл. Оно внутренне связано и единой нравственной идеей с дальнейшим. Гита показывает, как разные психики по-разному отвечают на одно и то же явление. Злокозненный, как его называет Арджуна, шлока 1, 23, Дурьотхана, выбравший физическую силу полчищ и отвергший силу нравственную, Шри Кришну, с тревогой взвешивает силы. В его словах чувствуется страх и полное неумение видеть дальше грубых физических моментов. Арджуна также обозревает поле битвы, также обращается к учителю, гуру, но плотный физический момент он умеет поднять на высоту огромной нравственной проблемы. Слово «Саюджео» БПС переводит через «Einverständnis» в первом значении и через «Bewusstsein» «Eine klare Vorstellung» во втором, относя это последнее значение к данному месту Гиты. 22.1.8. Господин, то есть Дрона, к которому обращается Дурьотхана, в подлиннике употреблено слово «Бхавант», буквально значащее «существующий» и употребляющееся как местоимение второго лица с конструкцией третьего. Дурьотхана обращается к учителю и поэтому употребляет этот изысканно вежливый оборот. 23.1.8. Бхишма, дядя слепого Раджи Дхритараштры, отца Дурьотханы, как старшему вроде ему было поручено командование войсками. Бхишма – один из выдающихся представителей рода Куру. Махабхарата дает его образ в очень положительных тонах. Шестая книга поэмы, включающая и Бхагавадгиту, называется «Книга Бхишмы». В 12 книге даны предсмертные поучения Бхишмы, самый крупный философский текст поэмы, известный под названием «Мокшадхарма» – «Учение об освобождении». Наряду с Гитой, с книгой «Санат Суджаты» и с «Анугитой» Мокшадхарма является важным памятником ранней Санкхи. 24.1.8. Карна – ушастый, чуткий, сын Кунти, матери братьев Пандавов, но рожденный ею до замужества. Когда Кунти была девушкой, повествуется в Махабхарате, один брамин сообщил ей мантру «Инвокацию Сурьи, солнца». Выйдя утром на террасу, девушка из любопытства произнесла мантру, и Сурья, привлеченный силой заклинания, явился и спросил о причине вызова. Девушка в смущении призналась, что совершила инвокацию из простого любопытства, чем вызвала гнев Бога, поставившего ей условия. Или наказание ее и брамина, неосторожно сообщившего тайну мантры простой, неподготовленной девушке за злоупотребление мантрой, или же половое соединение с ним, Богом Солнца. Кунти боится потери девственности, последующей кары и скандала, но Сурья оплодотворяет ее, не нарушая ее девственности, и обещает ей, что и после родов она останется девушкой. Кунти рожает сына с золотым цветом кожи и в золотой броне. делающий его неуязвимым для врагов. Мать тайно уносит сына на реку, и он, подобно Моисею, Кришне и некоторым другим героям древности, плывет в корзине по реке. Его находит возничий и усыновляет, почему Карна и получил эпитет Сутапутра, сын возничего. В Махабхарате повествуется также история, как Индра, легендарный отец Арджуны, хитростью получает от Карны его золотую броню, которую Карна вынужден содрать с себя как кожу. Таким образом он становится уязвимым для стрел Арджуны. Карна пылает особым гневом против братьев Пандавов и уже слишком поздно узнает, что это его братья. Это могучий воин, способный, по мнению Кауравов, один справиться с противником. 25.1.8. Крипа, сострадательный, получил это имя за особое проявление сострадания, качество столь высоко ценимого в шастрах. 26.1.8. Ашватхаман, лошадиная сила, один из сыновей Дроны, один из немногих Кауравов, уцелевших после битвы. 27.1.8. Викарна, растопыренные уши, как признак хорошего домашнего животного, БПС. Безухий, один из сыновей Дхритараштры. 28.1.8. Самадатта, данный Сомой. Это имя носили многие раджи. 29.1.10. Недостаточно наша сила. Разные переводчики по-разному понимают этот стих. Понимание текста может быть настолько разным, что граничит с противоположностью. С толкованием Синара никак нельзя согласиться, так как оно противоречит повествованию Махабхараты о том, что Дурьотхана выбрал несметное полчище. Оригинально понимает Ливи, Дурьотхана считает, что его войско несовершенно качественно. Такое толкование вполне оправдано контекстом. Анандагири приводит различные толкования индийских схолиастов. Из этих цитат видно, что и в индийской традиции нет установленного понимания текста. Сам Анандагири и приводимые им схолиасты считают, что Дурьотхана утверждают, что его войско больше войска противника и руководимо более опытным вождем. Однако такое понимание не согласуется со следующим стихом, где говорится, что Бхишма старается ободрить Дурьотхану, что вполне соответствует образу заносчивого, коварного, но трусливого Дурьотханы, каким его показывает Махабхарата. Первичное значение слова «бала» – «сила», вторичное – войско, так что русское и санскритское словоупотребление в данном случае полностью совпадают. Перевод «бала» через «сила» позволяет легко переходить от конкретно физических представлений к духовно-нравственным, что так характерно для Гиты. Бхишма, как старший вроде, считается и лучшим полководцем, более сильным. Бхима же относительно молод, менее опытен, и поэтому его водительство ценится меньше.